Тишина. Go! кисники, руки ли море, пиво мясники, слопали горы, сало мясники, тронули целый город, им этого мало, им этого мало. Кресло, чтобы видеть, как антарктический смерч светит нам руки и вырвет нам чесло. Ну, разденься, выйди на улицу голой, я подавлю свою ревность, если так нужно для дела. Костлявые дети пустыни стучатся в двери и просят объедков. Страна умирает, как древний ящер с новым вирусом в клетках. Ну, разденься, выйди на улицу голой, свою ревность, если так нужно для дела, разденься. Эй! Будь оскорбительно трезвой, они любят пьяных и психов, есть за что пожалеть их, их мысли заполнит твое тело, разденься. Твоего тела, доктор, твоего тела. Я хочу быть с тобой, и я буду. Дети с видом на огни, с верою в Yeah. Всех тех, кто красит небо, я вижу. Cause when the telephone rings.